А забыл я об этом, скорее всего, потому что кинематограф тогда искусством не считали. Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что-то вроде балагана, оснащенного новейшей по тем временам техникой. Но заработать, снимаясь в кино, можно было неплохо. Еще до того, как я начал выступать со своими песенками, мне довелось подрабатывать на первой русской кинофабрике Ханжонкова. Поначалу там работали на ощупь и наугад, никто еще не имел опыта в этом деле, но фабрика постепенно крепла и завоевывала положение на кинорынке, который до того питался только привозными иностранными картинами. Первыми режиссерами, насколько я помню, были Чардынин и Старевич, потом Евгений Бауэр, потом некоторое время был Иванов Гай, потом уже появилась группа Протазанова и другие. Из этой группы я помню Тамару Гедеванову, Нельскую, Триденскую. Из мужского персонала помню Ивана Мазжухина, совсем юный актер Народного дома. Он был необычайно фотогеничен, хотя тогда этого слова еще и не знали, оно появилось позже. Пробегая мысленно взором свою актерскую жизнь, я вспоминаю то один, то другой эпизод, который сам по себе настолько забавен, что его очень жалко не рассказать, пропустить. Но хронологически его место не здесь, его нужно было рассказать раньше. Но в свое время он выпал из памяти. Что делать? Волей-неволей приходится нарушать последовательность повествования. И вот эта сумбурность, что ли, моего письма очень огорчает моих милых редакторов. Вы уж простите. Тем более, что я заранее предупредил, сознался со всей откровенностью, что хронология — мое самое слабое место. Итак, я хочу рассказать об одном замечательном случае из времен моей кинодеятельности, рассказ о котором в нужном месте я поведать забыл. Я тогда не пел еще своих песен, а только начал работать на фабрике у Ханжонкова. Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике появился Илья Львович Толстой, сын Льва Толстого, как две капли воды похожий на отца. Он искал актера на одну из ролей сценария, который написал по рассказу отца «Чем люди живы». Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма, один из ангелов захотел узнать, как и чем живут люди на земле. И спустившись с неба на землю, попал в семью сапожника. Все актеры у Толстого были уже подобраны, и ему нужен был только ангел. Вначале он предложил эту роль Мазжухину, Иван со смехом отказался. «Ну какой же я ангел?» — сказал он. «Вот если б черта, я бы сыграл». Трудность заключалась еще в том, что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, совершенно голый, с одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился. «Ты с ума сошел? Голым прыгать в снег? Ты же схватишь воспаление легких!» — изумлялись товарищи. «Ничего, не схвачу. Я спортсмен», — презрительно возражал я. «Сколько вы хотите за эту роль?» — спросил Толстой. «100 рублей», — прошептал я. Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. К всеобщему изумлению Толстой немедленно согласился. Очевидно, ангелы были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс 15 рублей. Я повел всех в кабак и был, разумеется, героем дня. Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в Ясной Поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани розвольни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками, и мы уехали в поле на съемку. Ехали мы в закрытом воске, вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке догола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег».